ожидание. Свободных мест на Сонин рейс не оказалось. Саша уехала из Анимии на день позже. Потратила на билет почти треть оставшихся на карточке денег. К счастью, очень вовремя пришла плата за квартиру от тушинских жильцов. Еще одну треть перевела Соня, невзирая на сопротивление и долгие отнекивания, чтобы хоть частично возместить ее расходы на непредвиденную разыскную поездку. Собрав свои немногочисленные вещи, Саша набрала сообщение собственницы анимийской студии, нажала чуть дрожащим пальцем «Отправить», чувствуя, как сжимается сердце, а в горле стремительно растет горячий горький комок. Так же, как и предыдущий жилец, Саша ее подвела. Эту мягкую, простодушно доверчивую женщину, которая не требовала от нее никаких документов и договоров, а просто просила предупредить об отъезде хотя бы за месяцок. Но у Саши не было месяца. Было только внезапное туманное безвременье, готовое поглотить ее в любой момент. Перед выходом Саша немного постояла у окна. Мысленно попрощалась с предыдущим жильцом, который по-прежнему стоял на рельсах и глядел в рассветную зыбкую даль. Ожидал шумящего за горизонтом товарного поезда, чистого прохладного глотка успокоения и вечности. Еще чуть-чуть, и безболезненная темнота заберет его в свой кокон, окутает шелковыми невесомыми нитями. «Прости, что оставляю тебя», — сказала Саша. Затем навсегда захлопнула дверь квартиры, бросила ключи в почтовый ящик и отправилась на вокзал. Садясь в автобус, она со странным облегчением думала, что эта студия с бежевыми стенами и видом на железную дорогу все-таки не стала ее однокомнатным тупиком. Когда поезд чуть заметно дернулся и бесшумно поплыл в кисельно-вязкое раннее утро, начался дождь. Окно ополаскивало легкая моросящая рябь. За влажным стеклом навсегда скользнуло назад охристо-терракотовое здание вокзала. Саша знала, осознавала, что навсегда. И это осознание почти не причиняло ей боли. Из молочно-серого тумана медленно вырастали полупризрачные столбы, постепенно становились четкими, словно наливаясь реальностью, и таяли позади в бесцветной пустоте. Исчезали как будто не только из виду, но и как таковые, уплывали из осязаемого мира, пропадали в небытии. Словно без Сашиного взгляда у них не было смысла продолжать стоять на своих местах. Затем поезд начал разгоняться, и столбы стали заглядывать в окно очень спешно, нервно, не успевая очертиться до конца. И также спешно стали уноситься назад, к навсегда оставленной Анимии. Саша неподвижно смотрела на плывущие мимо анимийские окрестности, которые приподнимались пологими виноградными холмами и плавно опускались точно брюхи огромных сонно дышащих животных. Смотрела на хмурые постройки промзоны в туманной взвеси. Время от времени за окном проскальзывали маленькие речки в серых зябких мурашках дождя. Мелькали мокрые пустые платформы. В небо резко взлетали встревоженные стаи птиц. Сашины глаза отражали все это, но как будто больше не впитывали, не вбирали в себя. И это была не слепота безразличия, а спокойная отрешенность от покидаемой, так и не ставшей своей земли. Саша думала, что Анимия прекрасна, что, несмотря ни на что, это место — блаженный кусочек рая. Но ей туда не было доступа, в этот рай. Для нее был доступ только к поверхности, к равнодушному чужому городу. Но никак не дальше, не глубже. Саше не было дозволено очутиться в Эдеме своего детства, в сердцевине беспричинной благодатной радости. Эдем ее детства и юности остался в далеких, утекших в прошлое тушинских годах. Саша давно не была ребенком, у нее самой были дети, один из которых, пусть даже чужой, нежданный, лежал при смерти. И это обстоятельство никак не совмещалось с ее нахождением в безмятежном личном раю, с ее возвращением к мечтательной юной себе. Глядя в окно, усеянное косыми иглами дождя, Саша думала, что у первых людей, которые населяли рай, не было за пределами рая детей, лежащих в коме, У них не было вообще никаких детей. Дождь все усиливался, расплывался сплошным беспросветным пятном, смазывая заоконные пейзажи. Капли бежали по стеклу нескончаемыми тонкими насекомыми и извивались прозрачно-серыми червями. Казалось, будто летняя душа анемии совсем истончилась, сникла и бессильно растеклась прощальными слезами. Три солнечных эдемских месяца завершились закономерным возвращением в мерклое пространство осени, неизбежности Тушинска. Оторвав взгляд от окна, Саша заметила, что практически все места в вагоне заняты, и только рядом с ней темнеет потертая, запятнанная пустота кресел. Очерчивает ее холодным кругом одиночество. Словно дорожная поездная жизнь отступила от Саши на несколько шагов, почуяв в ней нечто тлетворное, разрушительное. Словно все пассажиры вагона интуитивно предпочитают держаться на расстоянии, отъедущие из ниоткуда в никуда, ни до матери, ни матери. При мысли о предстоящем визите в больницу к Лёве у Саши перед глазами все немного поплыло. Лица пассажиров слегка смазались, подтаяли в мутно-белом свете поездных ламп. И в какой-то момент Саше вдруг показалось, что вагон наполняют люди, которых она когда-то встречала на платформе. Вот бывший студент Московского инженерно-строительного института, тот самый, что завалил зимнюю сессию из-за несчастной любви. Он уже давно вырос и успел стать довольно успешным фотографом. Через проход от него сидит пожилой мужчина, который в молодости женился на парикмахерше с двумя детьми и уехал из Тушинска в промышленный поселок городского типа. Долгие годы не разговаривал с родителями, не был в родном городе, а затем приехал на похороны отца. Уже почти 20 лет, как и матери его, тоже нет в живых. И почти 15, как он развелся. А вот прямо за ним девушка в темно-алом платье, студентка Антебурского университета. С тех пор, как она узнала о помутнении нежной ангельской души своей бабули, своего единственного родного человека, ее глаза как будто постоянно затянуты поволокой скорби. Все эти люди жили параллельно Саше и не подозревали, что она объединила их в своем трепетном мечтательном сердце. Для них она никогда не существовала. Никогда не присутствовала в их судьбах, даже на периферии. И от этой простой мысли Саша неожиданно для себя почувствовала странный пронизывающий холодок, словно вакуум абсолютного небытийного одиночества осторожно заглянул ей в глаза. Когда на следующий день Саша покинула здание аэропорта, Тушинск встретил ее солнечной, по-летнему теплой погодой, необычной для конца сентября. Воздух казался сладким и пряным, точно впитавшим рассыпанные специи. Подошедшие практически сразу маршрутки было душновато, но терпимо. Даже более терпимо, чем в анемийском автобусе, на котором Саша добиралась до работы из пригорода. Маршрутка мчалась по Тушинским улицам легко, беспрепятственно. Утренние пробки уже рассосались. Мимо стремительно проносились знакомые, доноющие боли, панельные дома, рекламные щиты, торговые центры, площадные клумбы, наполненные все еще яркими, но уже где-то перегоревшими летними красками. Скверы, к Сашиному удивлению, были пропитаны обильной живой зеленью, почти нетронутой осенним временем, подступившим вплотную. Даже как-то не верилось, что совсем скоро это зеленое торжество превратится в скопище черных скелетов, усеянные пожухлой листвой, облепленные мармеладно застывшими прудами, что над всем этим неизбежно повиснет бескровно серое студеное небо. Казалось почти невероятным, что еще чуть-чуть, и город поплывет в промозглых ошметках октября навстречу глубокой белой спячке. Саша вышла на остановке у сквера детской городской больницы. Здесь присутствие осени чувствовалось острее. Усталость природы проявлялась резче, как будто от близости к непрерывному потоку боли и умирания. Зеленых листьев почти не осталось. Повсюду воспаленно пестрели красные, прозрачно-желтые, лимонные с зеленоватыми прожилками и оранжевые кленовые лапы. траве было густо рассыпано последнее сияние медленно отступающего года. Охристое, бронзовое, багряное. Отяжелелый воздух, давно впитавший все сладкие летние запахи, слегка горчил, отдавал какой-то глушью, затерянностью, невнятной прелой тоской, без единой капли бодрой осенней свежести. В нем ощущалась скорбная звенящая влага, словно от непросохших, никогда не просыхающих луж, словно разбуженный этой влагой вкус осени тихонько говорил о скорой, неминуемой смерти. Направляясь по вымощенной дорожке в сторону корпусов, Саша старалась не наступать на стыки плиток, будто пытаясь договориться с какой-то высшей неведомой силой. Мысленно загадывала: если до конца дорожки она ни разу не собьется, то тогда... Тогда что? Что она имела право просить? Имела ли это право вообще? Наверное, все-таки да, думала Саша. Наверное, каждый имеет право попросить у неведомой силы что-то светлое, животворное. Не для себя, для другого. Она уже почти дошла, ни разу не сбившись, и внезапно возле первого корпуса увидела Виталика. Он сидел на скамейке и курил. Слишком тепло, совсем не по погоде одетый, в дутую, почти что зимнюю куртку и джемпер с высоким воротником. Саша тут же замедлила шаг, сбилась, наступила на стык. Виталик неспешно выдохнул дым и поднял голову. Посмотрел совершенно выцветшим, прозрачно тихим взглядом. «О, ты уже здесь? А Сонька мне сказала, что ты только сегодня прилетаешь». Его голос окатил жутковатым зябким холодком. Он произнес это так обыденно, пугающе спокойно, будто они с Сашей виделись накануне, будто она не исчезала без предупреждения на 3 месяца. Несколько секунд Саша постояла в растерянной нерешительности, затем осторожно села и поставила рядом сумку. «Да, я прилетела сегодня 1 час назад. С самолета сразу сюда», — сказала она, слегка поежилась от замешательства, от мучительной неловкости встречи, нервно покашляла, прочищая горло. «Что, продуло тебя? В самолете рядом с иллюминатором сидела? Могу куртку предложить». «Спасибо, не надо». Саша невесело улыбнулась и, немного помолчав, спросила: «Как ты?» За сквером гудела оживленная, спешащая улица, и этот будничный шум словно подчеркивал глубокую безмолвную оцепенелость, отрешенность, разлитую среди болезненно ярких крон. Виталик пожал плечами, сделал последнюю затяжку и потушил окурок о край урны. «Как-то поддерживаю работу своих органов, превращаю кислород в углекислый газ. Что еще? Смотрю на землю и траву сверху вниз. Голоса в голове молчат. Значит, видимо, все не так плохо. Могло быть хуже. Ах да, еще купил вчера 3 пары носков по скидке, если интересно». «Как Лёва?» «Лёва в коме. Но ты вроде бы это и так знаешь. Иначе бы, наверное, не вернулась». Саша неотрывно смотрела на клейкое прозрачно-бурое пятно лужи, в котором виднелся кусочек неба. И вместе с небесным отражением растекалось что-то неуловимо тонкое и непоправимое. «Ты уже был у него сегодня?» «Был. Сейчас выкурю еще 1 сигаретку и пойду домой. У меня сегодня выходной. Буду смотреть сериалы и есть супчик, который мне позавчера привезла твоя мама. Хотя вообще-то я говорил, что сам могу заказать себе пиццу». «Он в этом корпусе?» «Ага. Вон там, на 3-м этаже слева. 2 крайних окна. Там его реанимационная палата». Виталик показал наверх и неторопливо достал из пачки новую сигарету. Саша подняла голову. 2 крайних левых окна 3-го этажа смотрели как будто прямо в сердце. С глубокой, немой укоризной. «А тебя легко к нему пускают? Ведь это же реанимация». У него состояние стабильно тяжелое, то есть тяжелое, но стабильное. Поэтому родственников пускают. Не всегда охотно, правда? Понятно. Я сейчас к нему пойду. Давай. Еще пару минут они сидели рядом. Чужие, разобщенные, каждый в своей опустошенности. Словно двое незнакомцев, оказавшихся на соседних креслах автобуса. Пассажиры неведомого, непредсказуемого маршрута жизни. Двое случайных встречных, которые честно пытались построить вместе что-то хорошее и прочное ради еще одного случайного пассажира, их общего сына. Но построить так и не получилось. Непреодолимая, безнадежная нелюбовь в конечном итоге смяла все их попытки и скрошила настоящее и будущее в труху. И теперь одиночество падало внутрь тяжелыми, полновесными каплями, наполняя беспредельной горечью. Наконец Саша медленно встала, накинула на плечо ремень сумки, сделала пару неуверенных шагов в сторону входа. «Ой, подожди», — вдруг сказал Виталик. «Чуть не забыл. Твоя мама и Кристина тоже собирались сегодня прийти и проведать Лёву». «И?» «И ничего», — Виталик задумчиво щелкал зажигалкой. «Просто я тебя предупредил на всякий случай. Мало ли ты не хочешь с ними пересекаться. Но вроде они позже собирались, после полудня». Саша действительно не была готова к встрече с матерью и Кристиной. «Поняла, спасибо. Надеюсь, они и правда придут позже. Но если вдруг пересечемся, значит, так тому и быть. Прятаться от них в шкафу с пробирками я не стану». Она поднялась на широкое больничное крыльцо, подошла к дверям и в последний раз оглянулась. Виталик смотрел ей вслед. В его взгляде как будто что-то ожило, зазеленело. Словно внезапно проснулась безумная, жадная надежда на то, что еще не все потеряно окончательно. Что вот сейчас ледяная бездушная Саша увидит своего маленького, очень-очень крепко спящего сына на больничной койке и начнет оттаивать. Сердце вздрогнет, горячо забьется и начнет разогревать ее изнутри. По замороженному телу пройдут трещины, на пол закапает вода, полетят куски льда, сначала крошечные, затем все более крупные, и оттаившая Саша все поймет, раскается и попросит, наконец, прощения за свою холодную бездушность. Седобородый охранник на КПП смерил ее недоверчивым долгим взглядом. «А вы ему кто? Родственница?» «Родственница», — кивнула Саша спустя несколько секунд молчания. «Кровная?» — он как будто слегка усмехнулся. «Да». «Ну, раз так, то проходите, родственница». Пропустив Сашу, он тут же потерял к ней интерес и уткнулся в журнал с кроссвордами. Следующие полчаса раскрошились на какие-то несвязанные друг с другом мгновения и образы. Саша пыталась собрать их воедино, но они неумолимо рассыпались. Регистратурное окошко, малиновая помада девушки за стеклом, ожидание на жесткой зеленой кушетке, плакат с информацией о пневмонии, прозрачная колба, набитая разноцветными бахилами, плакат «Если ты поранился», тревожный скрип открывающихся дверей, пустые вешалки гардероба. Затем появился Лёвин врач. Пожилая женщина в очках с устало-печальным плоским лицом, с бледной пергаментной кожей и с монотонным блеклым голосом. «Вы меня от работы отвлекаете», — сказала она очень понурым, обреченным тоном, без тени раздражения. «Ходите тут все по очереди, как на базар. То ваш муж, то ваша мама, теперь еще и вы. Поймите, ваш приход ему все равно не поможет никак. Ну что с вами делать? Я понимаю, конечно, вы мать. На 2 минуты зайдем, не больше». Саша поднялась за ней на 3-й этаж и как будто целую вечность шла по ярко освещенным петляющим коридорам. Небольшой снаружи больничный корпус внутри казался огромным беспредельным лабиринтом, нескончаемым медикаментозным сном. Семеня за белой, чуть сгорбленной спиной врача, Саша чувствовала себя мухой, ползущей по кафельным швам гигантской ванной. С потолка лился слишком густой, слишком расточительный свет, больно бил по глазам. Под ногами вздувался пузырями нарисованный на линолеуме паркет, словно открыто заявляя о своей поддельной природе, не стесняясь своей нарочитой древесной ненатуральности. Пахло антисептиками, где-то хлоркой, где-то компотом и рисовой кашей с изюмом, хотя время завтрака вроде бы должно было давно закончиться. Справа и слева тянулись одинаковые бирюзово-голубые двери. Время от времени их ряды ненадолго прерывались, возникали небрежно помытые окна в разводах, и коридорный свет растворялся в солнечном. Наконец врач притормозила у белоснежной двери с крупными красными буквами «Реанимация». И спустя еще несколько туманных секунд или минут Саша оказалась в палате. Свет здесь казался еще более ярким, еще более невыносимым, чем в коридоре. Мерно пиликала аппаратура. На ближайшей к двери кровати лежала девочка лет 7. Ее кисти неестественно свесились, и она была похожа на подтаивший желтоватый сугробик, безжизненно стекающий в землю, будто стремящийся пропитать собой пол, уже не псевдодеревянный, а честный линолеумный, однотонный, сочно-зеленый, как первая весенняя трава. Первые нежные ростки, пробившиеся к искусственному больничному солнцу. А рядом с девочкой лежал Лёва, в точности такой же, каким Саша видела его в последний раз, в ночь перед отъездом. Только его сон теперь казался безмятежным, освобожденным от тревог и дурных предчувствий. Словно это был обычный крепкий сон маленького ребенка. Хрупкий 2-летний человек не смог вместить в себя большое и сложное ощущение свалившихся на него бед, и поэтому просто уснул. Просто временно скрылся от недоброй реальности в глубоких сказочных сновидениях. Его черты лица были расслаблены, поразительно спокойны. Сашины, абсолютно Сашины черты лица. Сашины скулы, брови, лоб, нос. Разве что суженный, немного заостренный подбородок достался ему от Виталика. Но этот крепкий сладкий сон утягивал его в сторону смерти, гниения, разложения, точно так же, как соседнюю девочку, в сторону земли. Землисто-серая стена рядом с его кроватью была покрыта извилистыми трещинами, похожими на древесные корни. Лёвина жизнь уже потихоньку утекала, и новые жадные жизни уже тянулись к нему цепкими корнями, чтобы забрать его телесное тепло, впитать его витальные соки, чтобы окрепнуть, разрастись и занять его место. Саша смотрела на своего биологического сына, лежащего в глубоком коматозном сне, и по-прежнему его не любила. Не испытывала ни оглушительного горя, ни живительного материнского тепла. Но внезапно с пронзительной остротой она почувствовала, как могла бы его полюбить, если бы все сложилось иначе. Этот несчастный маленький человек мог бы быть ее настоящим, любимым сыном. И Сашин Эдем мог бы быть здесь, в этом городе. Совсем рядом с этой больницей, с этим сквером. «Он очнется?» — тихо спросила Саша. Врач устало вздохнула, сняла очки, неспешно потерла глаза. «Как я могу вам сказать...» «Не знаю. Буду с вами честна. Прогнозы не слишком благоприятные. Может, конечно, и очнется. Но вероятность не очень высока. Это будет почти как второе рождение». У Саши немного закружилась голова, горло сжалось от подступившей легкой тошноты. Зеленоватая трава линолеума как будто на пару секунд выскользнула из-под ног. Стены изогнулись, скорчились и подступили со всех сторон, как когда-то те другие, хорошо знакомые, с тонкими лиственными узорами на кремовых обоях. «Понятно», — прошептала Саша, сделала шаг назад, покачнувшись и припав к землисто-серой стене, которая, по ощущениям, словно продавилась с безвольной податливой мягкостью. «Нет, ну а чего вы хотели?» — развела руками врач. Он уже больше недели в коме. Тяжелая черепно-мозговая травма. диффузное аксональное повреждение. Высокий риск перехода в вегетативное состояние. Саша хотела только одного. Чтобы все было по-другому. С мамой и Кристиной она столкнулась уже на улице у больничных дверей. Когда Саша вышла из корпуса, они как раз проходили мимо скамейки, на которой недавно сидел Виталик. А теперь полулежал белобрысый подросток в массивных красных наушниках. Мама шла впереди, а следом за ней в двух шагах Кристина с какой-то девушкой, сутулой худой шатенкой в немного старомодном платье. Саша подумала, что это, возможно, Кристинина бывшая одноклассница, какая-нибудь тушинская подруга, решившая ее поддержать. И только когда они поравнялись со стоящей у входа урной, Саша вдруг с изумлением поняла, что эта девушка — Сонина дочь Вика, с которой Кристина никогда не общалась. Оказавшись напротив Саши, мама уронила на нее тяжеловесный, абсолютно кромешный взгляд. Синева глаз сгустилась, налилась тихой, непроницаемой черной яростью. «Ну что, вернуться решила?» «Совесть проснулась», — сказала она почти без вопросительной интонации, остро, металлически ржаво. Потянула на себя скрипучую входную дверь, переступила порог и, обернувшись, сдавленным полушепотом добавила. «Ты не мать, ты чудовище!» Кристина не сказала ничего. Задержалась на несколько секунд на больничном крыльце, посмотрела на Сашу как-то стеклянно, безучастно, точно на чужого человека. Плотно сжала губы и чуть заметно покачала головой. Она казалась зыбкой, истончившейся, почти прозрачной, бледная кожа с проступившими голубыми венками, вконец истаившее тело, хрупкие косточки выступающих ключиц. Бедный, измученный, уставший от волнений ребенок. Совсем еще ребенок. Как только Кристина скрылась внутри вслед за бабушкой, Саша непроизвольно дернулась к дверям, цепилась в изогнутую металлическую ручку, но тут же опомнилась, разжала пальцы. Зачем? Что она сейчас могла сказать дочери? Какие слова могла подобрать? И в этот момент она почувствовала осторожное прикосновение, прохладную робкую ладонь на локте. Саша тут же обернулась и увидела перед собой сочувственно улыбающееся Викино лицо, почти ласковое, мягкие медово-карие, чуть воспаленные глаза. «Все обязательно наладится. Будем верить в высшую доброту», — тихо сказала Вика. Саша вздрогнула от этой странной улыбки, от смутно знакомой фразы. По лопаткам пробежал мелкий озноб, в горле мгновенно пересохло. Почудилось, будто где-то совсем рядом, возможно, прямо за Сашиной спиной, проскользнула тень чего-то непознаваемого и очень большого, будто удалось мельком увидеть, но не осмыслить. Не осознать до конца какую-то жуткую деталь застывшего на мгновение привычного жизненного хаоса. Вика многозначительно кивнула, словно самой себе, собственным утешающим словам, и исчезла за дверями больничного корпуса. Небо затянулось тонким слоем облаков, и солнечный шар как будто смазался, слегка растекся и теперь едва просвечивал сквозь мутную белизну. Саша шла пешком в сторону центра, медленно и долго, через полгорода. Торопиться было некуда. Время текло неспешно и вместе с тем неимоверно щедро, обильно. Великодушно растрачивало мгновение на бездельную и бесцельную Сашу. Времени теперь стало бесконечно много. Теперь в его потоке легко было захлебнуться. Около Центрального парка Саша увидела новое кафе, очевидно, открывшееся совсем недавно, уже после ее отъезда в анемию. Название у кафе было весьма странным и при этом как бы иронично намекающим. «Приют скитальца». Усмехнувшись, Саша зашла, села за деревянный, нарочито грубо сколоченный стол возле огромного фикуса в горшке, заказала кофе, коньяк, кусок пирога с ветчиной и сыром, еще один коньяк, еще один. отчаянно хотелось притупить боль от происходящего, от произошедшего за последние дни, месяцы, годы и от того, что могло произойти в ближайшем будущем. Хотелось унять безысходную, остро болящую внутреннюю пустоту. Вокруг за столами сидели праздные люди с расслабленными лицами, слегка подсиненными светом ламп. Все семейные, не одинокие. Совсем не похожие на скитальцев в поиске приюта. В основном пили чай со сладкой сдобой. Время от времени с легкой брезгливостью косились на Сашу. На жалкую, явно горемычную и потерянную алкоголичку, которая средь бела дня пьет вот уже какую по счету рюмку. За окнами кафе подрагивали лоскуты теплого сентябрьского воздуха, пропитанного ясным, вновь выглянувшим солнцем. Бархатисты переливались, дарили ощущение чего-то праздничного, чего-то всепрощающего и утешительного. А между столами бегали дети. Легкие, радостные, не Сашины, не брошенные, не травмированные, здоровые, чужие. Время от времени они выбегали на улицу, и живое подвижное тепло утекало вслед за ними, уносилось вместе со свежими душистыми запахами. С улицы взамен прилетали тонкие струйки горьковатого сигаретного дыма от курящих рядом офисных работников. Саша медленно глотала янтарную жидкость. Во рту таял карамельно-мягкий, гладкий, округлый вкус. Довольно быстро коньяк ударил теплой мохнатой лапой куда-то в затылок, осоловела, глядя в окно. Саша думала о том, что Лёва сейчас находится на глухом полустанке между жизнью и смертью. Стоит в сумерках на узкой платформе с вывеской «Suspensus» под анемично бледной, слепой, желтизной одинокого фонаря. И ждет поезда либо в одну, либо в другую сторону. Какой придет раньше? Либо к живительному свету, либо к окончательной бескрайней ледяной темноте. Когда на Сашу навалилось тяжелое любопытство официантов, она, наконец, попросила счет. Расплатилась, встала, глядя вниз, стараясь не поднимать глаза на сидящих вокруг благонравных чайных семьянинов, на полу невыносимо закружилась и запестрела плитка, будто кто-то начал с силой вытягивать у нее из-под ног бесконечный шашечный узор. Слегка придерживаясь за шершавую побеленную стенку, она пошла к дверям. Пол качался, словно кафе плыло куда-то по беспокойному морю. Плывущий и странствующий приют скитальца. Неприкаянный приют. Неукорененное в пространстве пристанище. Бывает. С усилием поправив на плече ремень сумки, Саша вышла на улицу. Солнце уже садилось. Золотисто просачиваясь в прорехи облаков, сверкало крупными брызгами в окне панелек. Виднеющаяся в конце улицы кровянка впитывала в себя предзакатный свет, жадно, ненасытно, как последний раз. Саша зашла в центральный парк, тяжело опустилась на скамейку. Сквозь головокружительный хмельной туман она вдруг заметила рядом свежие пни и обрубки стволов, мертвые полутела недавно спиленных деревьев, вероятно, больных, обреченных, аварийных и поэтому несовместимых с энергичной парковой жизнью. А в оголившемся пространстве обнаружилась еще одна новая пустота. За оградой парка темнел земляной прочерк на месте недавно снесенного жилого дома. Сиротливый бурый пустырь. Окончательно провалившись в алкогольно-мутное болото сознания, Саша подумала, что за время ее отсутствия в городе образовались разрывы, болезненные незаполненности. Пробелы в привычно плотной тушинской реальности. И сквозь эти разрывы можно попытаться проникнуть в какие-то иные потусторонние пространства. Или, наоборот, вернуться назад в здешнюю, обыденную, изначально данную жизнь. Сашу накрыло неподъемной, неодолимой усталостью. От коньяка, от долгих перелетов, от глубокого мучительного волнения. Резко и сильно потянуло в сон. Эту внезапную сонливость хотелось снять с себя, содрать слой за слоем, как налипшую и засохшую коросту. Но ничего не получалось. Она была слишком плотной, слишком прочной. Воздух начал лопаться чернильными пузырями. А затем Сашины глаза закрылись, и густая темнота затопила ее изнутри. В сознании черной краской стекла глухая непроглядная ночь, заполнила собой каждый угол. Когда Саша проснулась, оказалось, что снаружи тоже ночь. На небе уже висела желтоватая неровная луна, словно обглоданная облаками. Хотя вроде бы спала Саша совсем недолго. По ощущениям, она подремала на парковой скамейке всего лишь несколько минут. Максимум полчаса. Как будто солнечный вечер резко проломился, треснул, и город беспомощно рухнул в темное ночное марево. Окинув удивленным взглядом неподвижную, слабо подсвеченную темноту, Саша встала, вышла из парка, направилась в сторону пустыря, занявшего место снесенного дома. Голова больше не кружилась. Было как-то необыкновенно легко, и от этой волшебной, непрояснимой внутренней легкости казалось, что и пространство вокруг постепенно легчает. Безлюдный ночной Тушинск терял плотность, становился сквозным, разомкнутым, воздушным. Освобождался от давящей бетонной тяжести. Невесомо струился навстречу. Саша не знала, куда именно и зачем идет. Она просто следовала глубинному, внезапно обострившемуся чутью. Ноги словно сами несли ее к чему-то очень-очень важному, какому-то особому, даже, возможно, судьбоносному месту. Она будто скользила по невидимому ровному льду, мягко кружила по спящим пустынным улицам, сначала центральным, затем окраинным. А затем Тушинск остался за спиной. И Саша оказалась в незнакомом загородном районе. Немного попетляв по жилым кварталам, залитыми мягким облепиховым светом фонарей, она свернула на проселочную дорогу, неосвещенную, стремительно утекающую во мглистую, совершенно кромешную неизвестность, непроглядный и непостижимый морок. Саша шла по ней довольно долго. Слева и справа тянулись бескрайние поля, слегка холмистые и потому похожие на анемийские. А впереди, казалось, не было ничего, кроме бесформенной, бесплотной тьмы, нескончаемой глухой неопределенности. Но внезапно дорога оборвалась, и Саша увидела перед собой огромный густой сад, круто уходящий вниз в глубокий овраг. Сад был усеян мазками истинно черных цветов, живо блестящих в темноте. Внизу в овраге виднелся дом, в маленьком окошке тускло горела лампа. Саша тут же вспомнила иллюстрации из книги и поняла, что это жилище слепого художника. Она осторожно спустилась, толкнула старую дверь, покрытую шелухой темной краски. Дверь легко поддалась, и Саша очутилась в крошечной, скудно освещенной мастерской. Среди зыбкого, холодноватого, бледно-оливкового мерцания. «Зачем ему вообще нужен свет, раз он ничего не видит?» — мелькнуло в голове у Саши. «Может, он на самом деле вовсе не слеп? Или лампа горит не для него, а для приходящих к нему с мольбами людей?» Слепой художник неподвижно сидел на табурете, отвернувшись от двери. У него была худая костлявая спина и седой затылок. Перед ним стоял высокий мольберт с нетронутым чистым холстом. Саша нерешительно потопталась на пороге, тихонько кашлянула, пытаясь привлечь к себе внимание. Но художник по-прежнему никак не реагировал на ее появление. И тогда она собралась с духом и начала говорить. «Помогите мне, пожалуйста. Мне очень нужна ваша помощь. Есть один мальчик по имени Лёва. Его тело сейчас в Тушинской детской больнице, а душа на станции Суспенсус, на маленькой платформе, затерянной где-то между жизнью и смертью. Вполне возможно, что совсем скоро на эту станцию придет поезд, который следует в небытие. И Лёва сядет в него и отправится к абсолютной черной пустоте. Прошу вас, сотрите его своим ластиком из больничной палаты и нарисуйте заново в вагоне, несущемся в сторону света, в сторону жизни. Пусть Лёва приедет ко мне на волшебном спасительном поезде». В мастерской вновь повисло неопределенное молчание. Саша напряженно ждала ответа, ощущая, как внутри распускается озноб, как раскрывается прозрачный ледянистый бутон тревоги. Собственные фразы вдруг показались ей какими-то жалкими и беззащитными. Слова непрочными, маленькими, круглыми, точно воздушные пузырьки. Спустя примерно полминуты слепой художник, не поворачиваясь, медленно кивнул. Но этот странный кивок не принес ясности, напротив, только усилил туманную рябь, расходящуюся по мастерской. Саша чувствовала, что он мог означать как согласие, так и непреклонный презрительный отказ. Молчаливое требование убираться прочь. Внутри у Саши все будто плавало в полусумрачной зыби, не решаясь преждевременно вынырнуть к свету надежды и пытаясь не уйти на топкое беспроглядное дно отчаяния. «Вы согласны мне помочь? Лёва приедет?» — робко спросила Саша. И тогда художник наконец повернулся. Обратил на нее невидящий взгляд глубоких антрацитовых глаз, ледяных и в то же время прожигающих насквозь. Через этот взгляд он будто окатил Сашу всей своей равнодушной, непознаваемой мощью. «Может быть, приедет», — произнес он абсолютно гладким, бесстрастным голосом, нечеловечески спокойным, пугающе бесцветным. «А может быть, не приедет никогда? Иди и жди. Но помни, что я ничего тебе не обещаю». Сказав это, художник вновь отвернулся, словно давая понять, что разговор окончен. Саша растерянно постояла на пороге еще около минуты, затем вышла из мастерской, аккуратно, почти бесшумно прикрыв за собой дверь, и отправилась обратно в город. Когда она добралась до вокзала, уже рассвело. Саша неторопливо пересекла пустынную площадь, прошла мимо вечно молчащего фонтана, мимо обколотой бетонной урны, наполненной окурками. Поднялась по стоптанным ступеням, потянула на себя тяжелую стеклянную дверь. Вокзальное нутро было еще совсем сонным, ночным, неуютно гулким. В зале ожидания сидели несколько человек. Зябко дремали две пожилые женщины, мальчики-подростки насупленно смотрели в телефоны. На синем табло светилась неподвижная информация об одном единственном поезде, до отправления которого оставалось больше часа. В углу за кассами щурился темным узким окошком новый газетный киоск. Саша прошла здание насквозь и вышла к платформам. Снаружи не было ни пассажиров, ни встречающих, только вокзальный дворник в оранжевом жилете лениво сметал в кучу использованные билеты, обертки от мороженого и арбузные корки с остатками розовой мякоти. С остатками переспелого тушинского лета. Возле сметенного мусора кружили, громко хлопая крыльями, напористые бойкие голуби. Пытались клевать недоеденную арбузную плоть. Водянистые розовые угощения, оставленные летними, возможно, все еще каникулярными людьми. Небо, тоже как будто розовато-арбузное, накрывало расцветным сентябрьским холодом. Саша добрела почти до конца первой платформы и остановилась около металлического П-образного барьера, обхватив себя за плечи, сжалась от порыва колкого пыльного ветра. Где-то слева, за служебно-техническим корпусом, шумел медленно просыпающийся город. Его отдаленный шум складывался сам собой в отзвуке голоса Левиного врача. «Это будет как второе рождение», — снова и снова говорила усталая женщина в белом халате. «Ничего не обещаю», — перебивал ее слепой художник, пронзал пространство невидящей чернотой глаз. Его равнодушный голос, казалось, лился отовсюду, расслаивался на бесконечное эхо. Саше никто ничего не обещал. Но, возможно, где-то далеко уже мчался по направлению к Тушинскому вокзалу столь желанный, столь ожидаемый ею поезд. Тот, которого не было на табло расписания. «Я буду ждать тебя, Лёва», — сказала Саша, глядя в рассветную, зыбкую даль. На этот раз я буду готова к твоему появлению.